Глава вторая. Люблю эти часы, когда город только просыпается. Торговцы, зевая, тянут тележки к своим прилавкам, хозяйки готовят завтраки, первые ученики плетутся на занятия к учителям. Господа еще не проснулись, а трудовой люд встает рано, ему надо зарабатывать на жизнь. Я бежала, оглядываясь и запоминая все на ходу. Наблюдательность — мой конек. Она помогает мне добывать копейки на мелких расследованиях и жить в чужом мире, в общем-то, безбедно. Мечта — скопить немного монет, сбежать из дома тетки и устроиться в столице — подстегивала меня. А пока? Пока мне и в портовом пригороде хорошо. До рыночной площади я добралась тихо и почти незаметно. По проходным дворам, безлюдным переулкам с высокими заборами, в обход больших улиц и прочих торговых лавок и палаток. Нет, меня, конечно, замечали, кивали, здороваясь, приветливо махали руками, но тут же забывали, стоило мне только свернуть за угол. Нищая племянница баронессы Олдем никого не интересовала. Давно примелькалась, стала своей. Обо мне даже судачить перестали. Я была уже рядом с таверной «Прекрасная Лутеция», как услышала сзади крик. «Посторонись!» Я оглянулась. Прямо на меня неслась двойка коней, за спинами которых грохотала богатая карета. Взмыленные скакуны задирали головы, с распахнутых ртов капала пена, свист кнута бил по ушам. «Твою ж мать!» Я метнулась к обочине, прощаясь с жизнью. И тут кто-то властной рукой дернул меня за шиворот и бросил к лавке булочника. Да так сильно, что я ударилась спиной о ножки прилавка, завыла от боли. Он накренился, и свежие хлеба посыпались на меня и в пыль. «Ах!» — вскрикнула перепуганная хозяйка. «Чтоб тебя дух острова забрал!» Она потрясла в воздухе кулаком. «Эй, а поаккуратней нельзя?» Завизжала и я, тут же вскочила на ноги и огляделась. Заметила лишь две удалявшиеся спины. Широкую, похожую на равнобедренный треугольник, резко сужавшийся к поясу, и худощавую, мальчишескую. Незнакомцы были одеты богато, оба в сияющих одеждах, увешанные дорогим оружием. Даже издалека я видела, как сияла на солнце перевязь для меча у высокого господина. Злая, как 100 чертей, я бросилась за ними. Не догнала. От башмака отвалилась подошва и теперь разевала рот, цепляя каменную кладку на каждом шагу. Чужаки вошли в гостевой дом, расположенный напротив таверны, а мне стражи преградили путь. «Иди, Лили, отсюда!» «Но...» «Дядька Петер, я на минуточку!» «Давай, давай, девочка, иначе...» Я попыталась обойти стражника, но второй схватил меня за шиворот и встряхнул. В груди заполыхал огонь бешенства. С этой несчастной Лили все обращаются как с шелудивым щенком. Толкают, трясут, бросают, пинают. «Пусти!» — заверещала я. Звонкий голос — почти мое единственное оружие. Слабыми ручонками этой девчонки я ничего бы не смогла сделать. «Да что иначе? Я только воды. Жалко, что ли?» «Это место для господ». «Вот придешь ты ко мне, когда у тебя курицу украдут!» — скрипнула зубами я. Одернула задравшуюся тунику и повернула обратно. «И что ты сделаешь, замарашка?» Стражи двинулись на меня, выставив копья. «Найду ее и съем! Бе!» Ободранные коленки нещадно саднили. Корзинку пришлось вытаскивать из кустов терна, и я расторапала еще и руки. Короче, день не задался с утра. А все незнакомцы виноваты. Ничего, я еще с ними поквитаюсь. Я помогла булочнице поднять хлеб, отряхнула тунику и замерла. С одной стороны, тетушка Грета ждет специи и дрожжи, а с другой... Я потерла пальцами виски. Что же делать? Что? Любопытство победило ответственность, и я побежала в обход гостевого дома. Здесь огляделась. Позади здания тоже были окна, из-за раннего утра закрытые сейчас ставнями. Но располагались они только на втором этаже. Эх, топнула я ногой с досады. Попасть в дом шансов не было. А вот выкурить жильцов... Я принялась за дело. Цепкий ум и сообразительность — мое второе оружие. Только с их помощью мне удается выживать в этом мире. Я огляделась. Кусты терновника вперемешку с крапивой покрывали землю у стены сплошным забором. Я с сомнением смотрела на них. Если здесь спрятаться, никто не заметит, но... Черт возьми, лезть в них совсем не хотелось. А как же тогда увидеть незнакомцев? Этот вопрос мне не давал покоя. В нашем портовом городке я знала уже всех знатных господ. Эти двое не походили ни на кого. Тогда что они здесь делают, вдали от центра столицы и королевского дворца? Я стояла близко к стене и сверлила взглядом ставни. Магического дара во мне нет. Судьба ничем не наградила меня при перемещении. Просто закинула прямо из ЗАГСа, куда мы пришли с Мишкой, в портал. А дальше? Живи, невеста, как знаешь. Воспоминания всколыхнули былую обиду. Но чувства отозвались как-то вяло. Хотя и встречались мы с Мишкой со школы, но особой страстью не горели. Дружили, было комфортно вдвоем. Вот и решили пожениться. Но кому-то наверху... Я бросила сердитый взгляд в небо. Показалась такая жизнь очень скучной. Вот и устроили мне гонки с препятствиями. Может, и Мишка сейчас где-то проходит испытание судьбы? За полгода жизни в этом мире я уже прошла все стадии отчаяния, от отрицания до принятия, и теперь пора начинать все сначала. И сердце мне подсказывало, эти незнакомцы помогут мне в моих планах. Я натянула рукава на ладони, решительно раздвинула ветки терновника и забралась внутрь. Колючий кустарник сомкнулся над головой. Теперь за дело. Я нашла под ногами несколько камней и начала по очереди бросать их в окна. «Эй, кому руки оторвать?» — выглянул лохматый купец из первого окна. «Где охрана?» — завопили из второго. «Чего надо?» — высунулся пьяный мужик из третьего. «Шоколада!» — фыркнула я. «Чего?» — завопил пьяница. Он тряхнул длинными волосами, перевесился через край и... Я уже сжалась от омерзения и зажмурилась, но его кто-то втянул назад в комнату. Ни один жилец не походил внешне на моих незнакомцев, и тогда я кинула камень в угловое окно, а сама затаилась в кустах. И тут замок ставни щелкнул. Щелчок слетевшей скобы ударил по ушам трескучим разрывом грома. Я мгновенно насторожилась и задрожала от нетерпения. «Сейчас...» Вот сейчас я увижу своего спасителя или его друга. Не испарились же они под утренними лучами? Сначала показалась рука в темном одеянии, знакомом, кстати. Затем я услышала окрик. «Кто там, Харди?» Голос был немного с хрипотцой. Он раскатисто прозвучал в воздухе и наполнил его такой сильной мужской энергетикой, что по моему телу пробежали мурашки. «Никого, ваше сиятельство», — ответил Харди неожиданно басом. «Ишь ты, сиятельство», — усмехнулась я. «Не хухры-мухры. У нас только купцы да мелкие чиновники водятся, а тут важный господин». «А если присмотреться?» Я услышала шум отодвигаемого стула, шаги и застыла. Превратилась в одну из веток терновника. Очень хотелось поднять голову, разглядеть обладателя магического голоса, но боялась даже пошевелиться. «Никого. Может, ветер?» «Сегодня отличная погода, Харди». Голос звучал прямо надо мной. Я осторожно начала поднимать голову, но платок зацепился за колючки и пополз вниз. Пришлось замереть на корточках в ожидании, пока эти двое отойдут от окна. А они, как назло, решили полюбоваться теплым утром и неспешно побеседовать. «Убирайтесь!» — шипела я про себя. «Свалите!» «Да, господин Райан, отличный денёк. После стольких суток на корабле суша кажется благословенным раем». «Ого, они мореплаватели? Интересно, откуда?» Огонь любопытства всё больше разгорался в груди. Я уже представляла, как пробираюсь на иноземный корабль и сваливаю подальше от тётки и кузин. Неужели и правда ангел-хранитель проснулся и решил мне помочь? Сердце наполнилось радостным трепетом. «Всё готово, Харди?» Этот проклятый голос сводил с ума. Он казался то раскатами грома, то лавиной камней, несущихся с горы. Ввинчивался мне в мозг и буравил его. Я уже готова была выскочить из кустов и убежать, куда глаза глядят. Мне и так дома достанется от тётки, ещё и эти двое задерживают. «Да, ваше сиятельство». «Что ж, посмотрим на представление». Голоса незнакомцев стали звучать приглушённо. Я выбралась из терновника. Проклятый платок, зацепившийся за колючки, всё же слетел с головы. Я выбралась из кустов, потеряв до кучи ещё и клок волос. Хотела уже лезть обратно, не оставлять же улики, но наверху опять что-то щёлкнуло. Я прижалась к стене дома, осторожно обогнула его, а у торца припустила бежать по улице. Остановилась, чтобы перевести дыхание у таверны, но почти сразу нырнула в лавку специй. «Ты чего так запыхалась, Лили?» — спросил торговец. «Слышал, у вас в поместье серьёзная подготовка к приезду сватов?» «Что?» — я уставилась на старика. «Откуда слышали?» «Так они уже прибыли, на заре, из столицы». «Сваты?» Я посмотрела на гостевой дом. «Эти незнакомцы — сваты?» «Как-то не похожи они на сватов. Да и сватов присылает король. Плыть по морю не нужно». Торговец поднял тяжёлые веки. Миг он смотрел на меня поверх перевязанных верёвочкой круглых очков и опустил взгляд в приходную книгу. Он шелестел листами, шевелил губами, хмурился. «О, боже, теперь мне точно будут дома кранты». «Дайте мне всё по списку». Я протянула ему листок, приготовленный тётушкой Гретой, а сама уставилась на гостевой дом. Он был как раз напротив таверны. Полученная от торговца и незнакомцев информация сверлила мозги. «Так, что мы имеем?» Господин с волшебным голосом предложил другу полюбоваться на представление. «Где?» «Наверняка здесь. Эти двое не покидали дом, а значит, будут наблюдать из окна». Я огляделась. Выбор мест для сцены невелик. Это либо таверна, либо дорога перед ней. Таверна была популярным местечком у горожан. В этом здании, с комнатами на втором этаже для заезжих постояльцев, постоянно толпился народ. Таверной и гостевым домом через дорогу владела Лутеция Одноглазая. Отсюда её заведение прозвали «Одноглазыми». Над входом красовалась вывеска с изображением Венеры, более похожей на отвратительную Мегеру, чем на богиню красоты. Очевидно, её рисовал незадачливый художник. Направо от входа, у стены, находился очаг, где ярко пылал огонь и готовились в оловянной посуде разные кушанья, а слева, под навесом, стояли тяжёлые столы для гостей. Сквозь настежь распахнутые двери виднелись подобные столы и внутри заведения. Несмотря на раннее утро, почти все места были заняты. В режиме ошпаренной кошки бегали подавальщики, гремели, настраивая инструменты музыканты, танцовщицы наносили последние штрихи макияжа. А госпожа Лутеция руководила процессом властной рукой и обычно стояла у входа и работала зазывалой. Она взирала за порядком и прохожими одним глазом, второй был прикрыт чёрной лентой. Когда я первый раз её увидела, вздрогнула. Настолько эта женщина напоминала пирата с иллюстраций приключенческих романов. Пока лавочник отвешивал мне специи по списку тётушки Греты, я лениво разглядывала площадь, людей и всё подмечала. По улице ехали повозки, прогуливались купцы. Вот один толстый господин споткнулся, на него налетел мальчишка-разносчик. Он выплеснул из кувшина воду, извинился, быстро прошелся по мощному торсу купца ладонями, отряхивая капли, и побежал дальше. Мне показалось, что это уличный воришка. Господин решил так же. Он мгновенно проверил карманы, но выдохнул. Кошель был на месте. Я только хмыкнула, расплатилась за специи и снова повернулась на дикий крик. Казалось, богатому толстяку не везло. Не успел он сделать шаг, как столкнулся с другим мальчишкой. Этот испачкал ему сапоги и сейчас сидел на корточках, наводя подолом туники глянец на коже. Происшествие с незадачливым купцом привлекло внимание всей рыночной братии. Неожиданно откуда-то прилетел камень и сбил с господина шапку. Он завертелся волчком, ища противника, но чуть не попал под копыта лошади, которая тянула повозку. «Я сотру с лица земли этот паршивый городишко!» — завопил купец, хватаясь за широкий ремень с украшениями и нашлепками. Но он переживал зря. Ни одна его вещь не пропала. Но люди уже смеялись в голос. Я тоже улыбалась. И тут над головой раздалось сдержанное фырканье.